То понос, то золотуха. Пошла девочка в лес пописать, увидела медведя, заодно и покакала. «Роман, а что делать, если встретимся с акулой?» «Роман, скажите, я правильно закрепил баллон?» «Ах, Роман, а не могли бы вы не отплывать далеко от нас во время погружения?» «Ромочка, под водой я испытала такие необычные ощущения, словно оргазм. Вы меня понимаете?» Вот уже несколько дней я работал самостоятельно. Мужчины смотрели с уважением, женщины с обожанием. Инструктор по дайвингу для туристов — все равно, что воспитатель в детском саду для малышей. Мои ребенки держались за ручки, и всех их за руки держал я, предупреждая каждый шаг. «Топ! Топ, очень нелегки, в неизвестность первые шаги!» Голова моя кружилась от успеха. Корона упиралась в небо и висла на ушах. За плечами росли крылья, а на ногах развивались ласты. И словно звучала победная серенада «Кто может сравниться с Матильдой моей?» И, конечно же, я не мог обидеть своих малышей. Ведь в ответ на их благодарность во мне просыпалось великодушие. «Вы любите меня, я люблю вас. Всем миром правит любовь!» Дорогие читатели, если вас когда-нибудь накроет подобная радужная эйфория, ущипните себя посильнее, дабы вернуться в серую реальность. Да и мне тогда совсем не мешало бы помнить, что это в первую очередь работа. Увы, день был насыщенный и плодотворный. Вечер томный и многообещающий. Копошащиеся на палубе туристы счастливыми и окрыленными. Как вдруг один растяпа, почему-то стоящий у самого борта, споткнулся с оборудованием в руках и уронил за борт маску. Вот с этого рокового момента и начались мои приключения. Вместо того, чтобы как лицо материально ответственное сразу потребовать с парня компенсацию за нанесенный клубу ущерб, я решил пока не портить ни ему, ни его приятелям вечер, а просто нырнуть и попытаться найти ее на дне. «Блядь, я же герой!» И без лишнего ажиотажа горе-герой тихонечко надел баллон и погрузился под воду. Первая проблема состояла в том, что если над водой вечер был томным, то под водой уже темным. Точнее, даже не вечер, а начало ночи. А фонаря у меня, естественно, не оказалось. Ведь на дневные погружения его брать не принято. Вторая проблема оказалась более забавной. Наверное, я не нашел бы в таком сумраке маску, но зато ее обнаружил довольно крупный осьминог. Я затаился, стараясь не двигаться. Сначала он пугал маску, резко изменяя свой цвет и форму, затем, осмелев, взял щупальцами и начал рассматривать. Вероятно, поняв вскоре назначение сего предмета, он попытался ее надеть, но у него все равно не получалось. И это не потому, что он не прошел курс начинающего дайвера, и даже не потому, что голова осьминога немного больше головы среднего Homo sapiens. Нет! Он натянуть ее пытался по-русски, через жопу. Вот что забавляло меня больше всего. «Эх, камеру бы сюда! Материал ушел бы на ура!» — пожалел я. И тут сверху послышался шум винтов. «Что? Куда?» Я так резко дернулся, что напугал осьминога. И пусть тот имел щупальца метровой длины, с которым человеку не справиться. Бедолага этого факта, на мое счастье, не знал. Он в испуге бросил маску, которую я тут же подобрал, и прикинулся шлангом. Точнее, схватился за кораллы и стал делать вид, что он тоже коралл. Под водой любое существо боится человека. Оно не понимает, что мы за рыба такая и с чем нас едят, а потому всегда старается свалить или затаиться, чтобы как следует изучить проблему. Не дав осьминожке выйти из шока, я рванул наверх. Вот тут и возникла третья проблема, самая страшная. Мой белый кораблик виднелся уже метрах в 200. Голубые волны то скрывали его от меня, то показывали, но уже на все более увеличивающемся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же? Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. Нет, вы подумайте, а туристы что? Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосты за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет, такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают, и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эбба «вынь» и «янь», затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, — это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз? Ах, боже мой, мы же его забыли! И я всматривался в линию горизонта, прислушивался, не тарахтит ли древняя лоханка. Тишина. Лишь всплески волн. А линия горизонта и вовсе перестала быть отчетливой. Сливалась с небом, темнело и подступала со всех сторон. Мне стало по-настоящему страшно. Но тут пришла и четвертая проблема. Захотелось в туалет, или как это по-морскому, в гальюн. То есть по-маленькому хотелось очень давно, ведь я находился в воде. Для тех, кто не знает, если температура воды меньше температуры тела, это обязательно приведет к охлаждению последнего. Например, при температуре воды 20 градусов организм человека, находящегося в ней, отдает столько же энергии, сколько при выходе нагишом на 50-градусный мороз. И пусть я стоял в теплом море, градусов 26-28, через 3 часа стал ощущать себя генералом Карбышевым. «Питерцы не мерзнут, питерцы синеют!» — вспомнилось мне, но улыбнуться не получалось. Губы сводило от холода, зубы выстукивали 7:40. Я говорил, что мне хотелось писать. Так вот, теперь мне еще приспичило покакать. То есть я культурно выразился. Если точнее, мне невыносимо захотелось посрать. Для этого нужно было сотворить чудо. Снять костюм, а потом надеть. Ведь иначе все моментально унесут волны. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы таким образом посрать? У меня ушло 2,5 часа. Я расстегивал молнию трясущимися голубыми пальцами правой руки, дрожащей левой держа 2 маски, свою и того парня, да еще жилет. При этом приходилось выгибаться буквой «Ю», чтобы голое тело, вынимаемое из резинового футляра, не порезали кораллы, да еще и успевать ловить правой, уже и так занятой делом рукой, баллон. Теперь, когда я не подпирал его задом, он пытался завалиться на бок и в гордом одиночестве начать ночной дайв. Наконец, мне удалось вылезти из костюма и содрать ласты. Снять ласты требовалось исключительно для удобства перемещения. В них я никак бы не развернулся на пятачке, выделенном мне морем. Если вы думаете, что я вздохнул с облегчением, то ошибаетесь. Ночной стриптиз в корне изменил мои физические ощущения. Под ногами теперь была не просто жесткая поверхность, а еще колючая и холодная. С боков острые пальцы кораллов и отовсюду веселые волны, пытающиеся припечатать меня к ним как можно плотнее. Волны катились, а с ними накатывало и ощущение беспомощности. Кстати, и ветерок был не особенно теплым. Я надел жилет на голое тело, баллон теперь бил по заднице. Я снял BCD и отстегнул баллон. Вновь облачился в сильно полегчавший жилет. Теперь, кажется, все. Я сумел раздеться. Я победил. Холод можно немного потерпеть. И тут же, по многолетней привычке, присел. Игривая волна немедленно и радостно накрыла меня вместе с лысой макушкой. «Тьфу, идиот! Тьфу!» Я подскочил и, сплюнув соленую воду, решил продолжить свое дело, теперь только слегка нагнувшись. Получалось совсем даже неплохо. Процесс меня увлек. Организм, испытывая облегчение, посылал в мозг сигналы радости, как вдруг сзади забурлила водица. И это были уже не волны. Тяжелое, крупное тело, а может и не одно, билось неподалеку. И почему у меня с собой нет ружья? Хотя чем бы оно помогло в такой тьме? Вспомнилось классическое произведение. «Дорогой, а почему от тебя пахнет говном?» «Родная, ты не поверишь. Пошли с шариком на охоту». Смотрю, медвежья берлога, а шарик куда-то свалил. Я вскидываю ружье, и вдруг мне две лапы на плечо. Я поворачиваюсь, и в принципе вижу, что это шарик. Но срать остановиться уже не могу. Неожиданно вспомнился Юлик, рассказывавший мне как-то, что на рифах живет пара прикормленных туристами мурен. Обычно они прячутся среди кораллов, но в темноте выходят на охоту. Оглянулся. На фоне черного неба выделялись две крупных головы, каждая как две моих. Значит, мурены метра по 2-3. Ни хрена себе раскормились. И сейчас эти дуры охотились за говном. Когда я осознал, кто мой противник и как он глуп, на секунду развеселился, но тут же представил, что скоро красотки начнут искать в темноте источник калометания. И ластой прикрыл жопу. Второй тут же прикрыл то, что спереди. «Это не рыбка! Это не едят!» — выстукивали сведенные холодом мозги. И тут маленькая волна в секунду разбросала по синему морю все, что я от испуга выпустил из рук. Костюм, маски... Черт! А костюм, между прочим, стоит $600. Это половина стоимости моего билета домой. Бешеные деньги дрейфовали рядом, а мне еще придется их отработать, и только потом смогу снова начать зарабатывать на обратную дорогу в Питер. Острый приступ ностальгии против разума толкнул меня с насиженного рифа в открытое море, и я успел одной рукой схватить костюм, но тут с другой его рванули с такой силой, что я моментально оказался под водой метра на 2-3. Там, ударившись об камень и хлебнув отрезвляющего рассола, моментально пришел в себя. «Какие деньги, кретин! Вылезай! Наверх вы, товарищи!» И в этот миг, как бы подтверждая правильность решения, кто-то очень сильно ёбнул меня по башке. Я вылупил глаза от боли и тут же услышал еще один глухой стук в воде. Словно тяжелый металл ударил по чьей-то крупной башке. На этот раз, слава богу, не моей. Угандошенное существо рядом, видимо, мурена, на секунду обмерло, а потом, как торпеда, рванула прочь. Конец нашему поединку положил баллон, все-таки скатившийся с камня, где его оставили без присмотра. Он, безусловно, был прав. Справедливость восторжествовала и нашим, и вашим. Правда, костюм достался не мне, ну так и морской твари, укравшей его, он не по размеру. Я всплыл. Повел рукой направо, потом налево. Рифа не было. То есть он где-то был, и, по всей видимости, совсем рядом. Но я же не кошка, я же не вижу в темноте. Ситуация патовая. Ни рифа, ни костюма, ни ласт. Я почувствовал себя одиноким и никому не нужным, даже себе. Теперь, хочу я этого или нет, я непременно утону. Или продержусь несколько часов в воде, но надежда на это ничтожна. К радости читателя, для которого на этом месте книга могла бы завершиться, а точнее сказать и не начаться, и, к сожалению, целомудренных леди и джентльменов, следующая волна подняла меня и закинула вперед ушибленной головой на тот же злополучный риф, который я теперь готов был целовать до утра. А несколько сильных царапин, полученных при этом о кораллы, никак не омрачали моей радости. До некоторого момента. Момент, кстати, не заставил себя долго ждать. Новый громкий всплеск напомнил мне об акулах. В кино я видел, как они, проклятые, летят на запах крови. Твою мать! Чем, интересно, их можно отпугнуть? Ба! Да у меня же есть свисток, пристегнутый к жилету, специально предназначенный для отпугивания этих никогда не спящих монстров. Свисток, как и следовало ожидать, нерабочий. Везение все-таки редкостное. Я чувствовал себя как герой старого анекдота, который летел в самолете и жаловался соседу. Мне всегда не везет. Куплю машину, кто-нибудь в меня врежется. Куплю дом, его подожгут. Вот сейчас точно самолет начнет падать. В это время в салон выходит стюардесса. Уважаемые пассажиры, наш самолет терпит крушение над океаном. Я вам всем раздам свистки для отпугивания акул. «Вот, смотрите, мне сейчас или свисток нерабочий достанется, либо акула окажется глухой». Оставалось надеяться, что акулы сейчас заняты и едят кого-нибудь другого. Очень странно и по-немецки подозрительно смотрели на меня германские пассажиры небольшого прогулочного арабского суденышка, подобравшего ранним утром мое измученное, почти окоченевшее тело. «Ты что здесь делаешь?» — спросил капитан. «В Халаиб еду автостопом!» — отбарабанил я в ответ зубами. «Не подбросите?» «Я тебя знаю!» — засмеялся Кэп. «Ты дайвингом занимаешься!» «Тебя забыли? Или силу воли тренируешь?» «Ладно, лезь, Кубрик, спи!» Заматываясь как в кокон во все одеяла, которые принесли, я уже смутно воспринимал мир. Голова моя уже не кружилась от успеха. Корона съехала на бок, крылья за плечами отвисли, ноги посинели, и серенада больше не звучала в ушах. И это я-то не могу обидеть своих малышей. Ха-ха-ха-ха! Кто вам такое сказал? Ведь в ответ на их неблагодарность во мне просыпалась ярость. Вы не любите меня, а я вас просто ненавижу! Последняя мысль, мелькнувшая в моем засыпающем мозгу, гудела как набат. «Погодите, скоты, сейчас меня привезут в порт. Сейчас я вам, пидорасам, устрою!»